Глава 11. «Дорогой Джек», – писал Чарльз, – «я отправляюсь на Запад с торговой компанией на 6 месяцев. Мой партнер говорит, что все письма для меня будут храниться на фактории Райли в Канзасе. Как только вернусь, дам знать. Надеюсь, что с моим сыном все будет в порядке, что он не забудет меня и не причинит слишком много хлопот вам с Марин. Обнимите его и скажите, что папа его любит». Мне пришлось уехать, потому что я больше не служу в армии. В казармах Джефферсона произошли кое-какие неприятности. Между землей и плотно затянутым серым небом на западе тянулась узкая полоска света. Судя по календарю, еще продолжалось лето, стоял сентябрь, но мокрая листва и прохлада в воздухе уже напоминали об осени. Торговая компания Джексона выехала из леса, ведя за собой дюжину мулов, изрядно нагруженных товарами. В холщовых свертках лежали мешки со стеклянными бусинами всевозможных цветов, размеров и форм. Джексон деревянная нога предпочитал граненые стеклышки, похожие на бриллианты, как те, что сверкали на его собственной куртке. Он объяснил Чарльзу, что бусины нужны шайенам для украшения одежды, которую они шьют. Яркие стекляшки привезли на запад белые. Раньше ничего подобного индейцы не знали. Традиционно они украшали свою одежду иглами дикобразов, которые во множестве водились на берегах Миссисипи, но редко встречались на сухих равнинах, куда отправлялись торговцы. Впрочем, связки игл они с собой тоже везли. Также Джексон взял и довольно большие предметы. Например, железные лопаты, которые служили дольше, чем изготовленные из бизоньих костей, привязанных к палкам сыромятными ремешками. Долговечность была достоинством и другого товара, которым Джексон тоже запасся в большом количестве. Это был маленький железный прямоугольник, одна длинная сторона которого заострялась с помощью напильника. Он заменял собой подобный скребок из кости. С его помощью индейцы соскабливали шерсть со шкуры бизонов, чтобы потом шить из очищенной и обработанной кожи одежду или верх для типи. Джексон уверял, что мог бы продать и множество других вещей, однако предпочитает возить только те, что уже доказали свою популярность за долгие годы. Весь товар предназначался для женщин, но платить за него должны были мужчины, используя самый обычный признак индейского благосостояния – лошадей. Чарльз внимательно слушал партнера, чтобы понять секрет его успеха. «В фортах есть и другие торговцы, которые продают то же, что и я. Только шайены их не подпускают. А я вожу товары в их деревню уже почти 20 лет. А разве индейские агенты не регулируют торговлю?» Деревянная нога выплюнул жевательный табак, выразив таким образом свое отношение к служащим индейского бюро при Министерстве внутренних ресурсов. «Конечно, они бы с радостью от меня избавились. Это ведь в основном жадные, никчемные людишки, мечтающие всю торговлю подмять под себя. Но я держу ухо востро. Если они меня не найдут, то и остановить не смогут. Шайены меня не выдадут по той же причине, по какой я до сих пор не потерял скальп. Я их друг, который может превратиться в кого-то совершенно другого, если его разозлить». Чарльз показал на перо с зарубками. «Ну да, такое тоже возможно». Над полями новенькой плосковерхой шляпы Чарльза вился дымок сигары. Еще в Сент-Луисе он пришел к джинсам с внутренней стороны бедер полоски буйволинной кожи, и теперь сидеть в седле было очень удобно. Пегги уже избавился от своих вороб, но Чарльз натягивал поводья только слегка, в основном направляя коня коленями и нажимом ладоней. Дьявол чутко откликался на все его действия. Он оказался очень умным, и Чарльз не жалел о своем выборе. В его сидельном чехле лежала семизарядная винтовка Спенсера со сменным магазином. На поясе, прикрытый цыганским пончо, висели нож Боуи длиной фут и острый томагавк с древком, украшенным узорами индейского племени Пауни, перьями и бисером. Чарльз был вооружен лучше, чем кавалеристы армии США, которым приходилось самим добывать себе дополнительное оружие любыми средствами. Осенние пейзажи, холодный воздух и приближавшаяся ночь навеяли на него уныние. Джексон попытался разговорить своего спутника. «Ну и как твоя актрисулька? Небось, сохнет по тебе?» «Сомневаюсь. Собираешься снова с ней встретиться? Может быть, весной?» «Чарли, да что с тобой? У тебя странный вид. Мне уже встречались такие парни. Потерял какую-то женщину?» «Да, в Виргинии. Только я не хочу об этом говорить». «Значит, не будем. Но все равно хорошо, что ты познакомился с той актрисой. Какое-никакое, а утешение. Она просто знакомая. Кроме того, одна женщина не может заменить другую. Давайте больше не будем об этом». «Конечно. Да ты и сам скоро обо всем забудешь. Там, куда мы едем, у тебя появятся совсем другие мысли». Тон Джексона был скорее слегка зловещим, чем веселым. Чарльз рад был бы хоть ненадолго забыть о Гус Барклай, но не мог. И в глубине души очень хотел, чтобы чувство вины перед ней все-таки позволило ему думать об Уилле Паркер не только как о простой знакомой. Эта девушка не выходила у него из головы, покорив его невероятным сочетанием юности и житейского опыта, идеализма и веселой снисходительности. Он решил, что не будет ничего дурного в том, если он примет ее приглашение и придет на спектакль, когда вернется в Сент-Луис. Если вернется. Джексон держался уверенно, но все же впереди их ждал долгий путь по огромным степям. Никто не стал бы отрицать, что некоторые индейские племена с большим недовольством относились к присутствию в их краях армии, а также к участившейся миграции белых на запад. Фенимор Купер носился взад-вперед перед всадниками, виляя хвостом. Он бросался то влево, то вправо, но всегда возвращался обратно с веселым лаем. «Пес, наверное, очень счастлив», – подумал Чарльз, «что его пока не пристегнули к волокуше, и он может бегать свободно». Малыш заметил в кустах синюю сойку и восторженно захлопал в ладоши. Чарльз попыхивал сигары и время от времени похлопывал дьявола по холке. Торговая компания Джексона удалялась все дальше на запад, постепенно теряясь в темноте.